Через 2 дня получишь свои диски и кое-что в придачу. Мешочек есть?» Нил принес с кухни плотный полиэтиленовый пакет и с тоской глядел, как она запихивает в него самые лучшие его пластинки: «Битлз», «Сантану», «Роллинг Стоунс», «Эмерсона», «Эрика Бертона». Он молча проводил ее до дома на 4-й Советской, у дверей молча достал из спортивной сумки драгоценный пакет и вручил ей, молча кивнул и отвернулся. Подниматься к ней он не стал, ушел, не попрощавшись, и всю ночь ворочался без сна, предаваясь тяжелым, нехорошим мыслям. На другой день он искал ее на факультете, но она не появилась, и через день тоже. Он пришел домой чернее тучи и, не разуваясь, бухнулся на диван. Потом встал, остервенело зарылся в жалкие остатки своей коллекции, извлек почему-то забракованные линды «Soft Parade», самый мрачный альбом группы «Doors», и без того не отличающийся веселостью, небрежно вытащил, хватаясь пальцами прямо за черную блестящую поверхность диска, смаху водрузил на ригонду и, не глядя, припечатал пластинку гнилым советским тонармом, свидавшей виды корундовой иглой. В динамике раздался омерзительный скрежет. Ни один уважающий себя меломан не поступает так даже с дубовыми дисками фирмы «Мелодия». Но Нилу было плевать. Все равно коллекции конец. По Линдиной классификации он, разумеется, идиот окончательный и бесповоротный. Да и по любой другой тоже. То есть он, конечно же, любит Линду, без колебаний отдаст за нее жизнь, но пластинки... Инфернальный смех Джима Моррисона стучал в голове издевательским эхом. Прохладная рука легла ему на лоб, и звонкий веселый голос ехидно осведомился: «Лежишь?» Он встрепенулся, протер глаза, не вполне им веря. «Поднимайся быстренько», — скомандовала Линда. «Поехали». «Куда?» «Хорошенький вопрос. Сначала в твою сберкассу, потом на опрашку. Славка ждать не будет». «То есть ты?» Она победно вытянула вперед обе руки. В одной он увидел пакет со своими пластинками, а в другой — несколько крупных купюр. «Наше государство — полные идиоты», — убежденно заявила Линда, поставив на стол пустую рюмку. «Платят пенсии всяким ископаемым, рептилиям, которые не живут уже, а только небо копчат. Вот я бы давала пенсию как раз молодым. Нам же еще жить охота, того охота, сего охота. Но от них, козлов, дождешься, как же? Они дадут». «Потом догонят и еще дадут», — подхватила Катя, подружка Ринга, крупная, немногословная брюнетка, и заржала своим неподражаемым ослиным смехом, от которого Нила в очередной раз передернула. «Но если платить пенсию молодым, на стариков не останется», — попробовал возразить он. «Ну и пусть». «Кому оно нужно, это старичье?» — хмыкнула Линда. «Сама ведь когда-нибудь состаришься. Во-первых, это будет еще не скоро, если вообще будет. А во-вторых, я уж как-нибудь сумею подкопить на безбедную старость. И твою, кстати, тоже. Мерси. Однако не все же такие умные. Неумных пусть дети содержат в наказание. А государство, чем пенсии платить, лучше бы открыло в каждом городе центры эвтаназии. «Какие центры?» — не понял Нил.